Глава 16. Я проснулась, ощущая за спиной звериный жар, будто меховое одеяло с подогревом лежало за спиной и дарило свое тепло моему сильно мерзнущему в последнее время телу. Приятное разнообразие, надо сказать. Даже не оборачиваясь назад, я откуда-то знала, что одеяло из красного волчьего меха. Красные волки водятся в драконьих горах, что начинаются неподалеку от Загорска. Таких зверей немного, но они есть. И я точно знала, что они только называются красными, а на самом деле их мех рыжего цвета. Но мех этого волка был именно красным, сверкающим и настолько теплым, что прогревал суть упыря, которым я являлась на данный момент. Не открывая глаз, я осторожно, чтобы не спугнуть момент, потянула одеяло на себя. За спиной ахнули, словно не ожидали от меня подобной прыти. А я обернула одеяло вокруг постоянно мерзнущего тела и принялась нежиться в уютном коконе. Замечательно! «Доброй ночи, Гидая!» Слух резануло чужое имя. «Сколько раз говорить, что я никакая не Гидая!» Недовольно поморщилась я, не открывая глаз, хотя прекрасно понимала, что поспать уже не удастся. «Я знаю», — хмыкнул тот. «Надо же, выходит, не приснилось». «Знаешь?» Я распахнула глаза и с недоверием уставилась на мага. Видимо, он ждал моего пробуждения и ждал с комфортом, расположившись в кресле напротив кровати, закинув ногу на ногу. Я узнала кресло. В нем еще днем сидел Альпиан, а может, Эльман, но кресло явно было из гостиной. Медовые глаза мага смотрели серьезно, выжидательно, будто я в любой момент могла выкинуть нечто неожиданное. А ведь и правда могу, я такая. «Разумеется. Ты же не думаешь, что я могу спутать упыря, чей покой охранял 2 столетия, с кем-нибудь другим?» Улыбнулся он. «Тогда почему ты здесь? Тебе все равно, чей покой охранять?» – удивилась я. «Нет, не все равно. Но Гидая долгое время была абсолютно безумна. Слишком долгое время. И стало опасно как для окружающих, так и для самой себя. Мне приходилось практически насильно поддерживать в ней жизнь. Следить, чтобы не сбежала, чтобы не поранила себя или кого-нибудь еще. Как ты убедилась, местные вампиры – серьезный народ. И они не потерпели бы ни одного инцидента с ее участием. Ты даже не представляешь, каких усилий мне это стоило, какие услуги приходилось оказывать вампирам, чтобы они и дальше изволили терпеть наше присутствие на своей территории. Думаешь, почему я решился на этот довольно рискованный ритуал?» «Рискованный?» – недоверчиво изогнула бровь я. На меня его вдохновенная речь не произвела особого впечатления. Если он считал обряд рискованным, нечего было и затевать. «Разумеется, рискованный. Любой опытный маг знает, что проводить ритуал с участием даже одной нежити – примерно то же самое, что ходить над пропастью по тонкой проволоке. Никогда не знаешь, на каком шаге сорвешься в пропасть. А в моем ритуале присутствовало целых 2 представителя нежити». «Ты ожидал, что что-нибудь пойдет не так?» – уточнила я. «Да». «И сознательно рисковал?» «Виновен», – кивнул Биннет. Но на его лице я не уловила даже тени раскаяния. «А что, если я попрошу тебя повторить весь ритуал от начала до конца?» Глупо, конечно, думать, что он согласится на подобный шаг. Не для того маг все задевал, чтобы так запросто повернуть оглобли. К тому же в первый раз нам практически повезло. И все участники ритуала выжили. Ну, или мне хотелось так думать, так как ни о Треборе, ни о моем теле я ничего не знала. Черт с ним, с Требором, некромант недоделанный. Кто-кто, а он точно сам виноват во всех своих бедах. А вот по телу я скучала. Где оно там, родимое? Как с ним обращаются? Надеюсь, оно не пострадало. «Зачем?» «Я хочу вернуться назад в свое тело. Имею право, между прочим. Я не просила о жизни упыря». И ты вот так запросто отказываешься от бессмертия? На мой взгляд, дар весьма сомнителен. Столетиями прятаться во тьме, пить чью-то кровь, мерзнуть по ночам, не видеть солнца... Ладно, ладно. Можешь не перечислять. Для тебя, дорогая, я согласен на любой ритуал и присоединюсь к любой голодовке. Легко согласился Биннет. Как-то уж слишком легко. Ты правда согласен? Я чуть не запрыгала от радости, но сдержалась, боясь спугнуть его хорошее настроение. Разумеется, я бы не стал так шутить, серьезно заверил он. Здорово! Одна согласная сторона уже полдела. Оставалось только найти Требора и заставить согласиться еще и его, что я и озвучила Бинетту. Только нужно еще одного мага уговорить, и дело в шляпе. Правда, я не знаю, удастся ли его быстро найти. Ну, у нас много времени. Думаю, успеем и мага найти, и все подготовить. Много времени? Переспросила я. Много это сколько? Думаю, лет 50 у нас есть. Нагло заявил Биннет. Что? Воскликнула я и подпрыгнула на кровати от удивления. Пришлось даже подавить в себе желание вцепиться в его плечи и хорошенько потрясти, чтобы не издевался надо мной. У меня вообще сейчас нервы не в порядке, что в свете последних событий совершенно неудивительно. Как человек, я бы попила успокаивающий сбор, а вот что пить упырю в таких случаях? Я сделала глубокий вдох, задержала дыхание и сосчитала до 100. Дышать мне не требовалось, но привычные действия хоть как-то успокаивали. Я понимаю, ты человек обстоятельный и привык готовиться к ритуалу, не щадя ни сил, ни времени, ни окружающих. Но неужели нельзя как-нибудь сократить сроки? Дорогая, сама подготовка займет всего лишь пару месяцев, а вот звезды в нужном положении бывают примерно раз в 50 лет. Прости, если разочаровываю, но иначе никак. Вот так и рушатся девичьи надежды под напором мужской логики. Что же мне теперь, вечность упырем коротать? Ведь за 50 лет с моим человеческим телом может случиться все, что угодно. У меня больше шансов на переселение в принцессу Фраказии и на политическое бракосочетание с королем Леролии, чем на то, что тело дождется свою блудную душу через 50 лет. Не отчаивайся, дорогая. — посоветовал Биннет. — 50 лет пролетят незаметно. — Ему легко говорить. Он в собственном теле, а я... Но Требору все равно не спущу. Найду его и сделаю так, что слово «ужас» обретет для него новый смысл. В конце концов, раз я упырица, то имею право вести себя соответственно. К тому же он точно знает о местонахождении моего тела. В этом случае я вполне могу держать и тело, и некроманта-неудачника под контролем. Но раз у меня имеются целых 50 лет в запасе, то сначала, пожалуй, следует завершить дела здесь, а уж потом почтить Загорск своим визитом. Требор может и подождать. Как говорится, месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. А как насчет другого ритуала? Мило улыбнулась я, чем изрядно удивила мага. Он явно чуял подвох, только не знал, в чем именно он заключается. «Какого?» «Но ты поможешь мне?» – на всякий случай уточнила я и сделала шаг вперед. Это я зря. Элегантно спуститься с кровати не удалось. Правая нога предательски подвернулась, я пошатнулась и чуть не упала на пол. Хорошо, хоть лодыжку не вывихнула. Пусть упыри быстро залечивают раны, все равно больно будет. Да, похоже, красивым движением мне еще учиться и учиться. Ладно, как у нежити, у меня времени телега. Конечно, помогу. Участливо заверил Биннет и надежно обхватил меня за талию, чтобы я не вздумала сломать себе чего-нибудь со своей неловкостью. Ты в порядке? В полном, ответила я. Мне нужно перо и чернила, чтобы написать список. Я запомню. У меня хорошая память. Ладно, но не забудь, что в любом ритуале мелочей нет. Все важно. Я в курсе. Славно. Но напомнить никогда не лишнее. Список длинный, так что нельзя ничего упустить. И ритуал будет проводиться днем. У тебя есть лишь эта ночь, чтобы раздобыть все ингредиенты. И я стала перечислять. По мере увеличения списка, глаза Биннетта становились все более удивленными, а в конце вообще полезли на лоб. «Ну что поделать? Я девочка с большими запросами». «Ты серьезно?» Прочистив горло, поинтересовался маг. «Не орал. Ты что, в своем уме? И это уже неплохо. Согласна, некоторые составляющие весьма редки, иные достать очень сложно даже на черном рынке. Но практикующий маг просто обязан накопить запасы всяких редкостей как раз на вот такой непредвиденный случай. А Биннет уже несколько веков маг». «Вполне», – откликнулась я и даже кивнула, чтобы уж точно не оставалось никаких сомнений в полнейшей моей серьезности. «Действительно не до шуток. То, что я задумала, никто не делал уже несколько веков. Этот ритуал некромантки называли «танец с нежитью». Он был сложным в исполнении и требовал больших магических затрат. К тому же обычно его исполняли несколько некроманток разом. Причем чем больше участниц ритуала, тем больше площадь распространения зова. Зова, что должен заставить спящих днем вампиров выйти на солнечный свет и сгореть. Были ли вампиры или все-таки упыри, неизвестно, так как сами некромантки считали, будто уничтожают вампиров. А вампиры заверяют, будто могут спокойно перемещаться днем. И если это так, то зов некроманток вызовет у них лишь некоторый дискомфорт. Может, у них просто засвербит в носу, и они чихнут. Какая досада! А так заманчиво было бы покончить разом со всеми вампирами Диафеба и уехать раньше, чем кто-нибудь сможет разобраться, что к чему, и выйти на меня. Впрочем, кто станет искать убийцу вампиров, если сами вампиры перемрут? Думаю, никто особенно не будет печалиться. Ладно, что толку горевать о невозможном? Большая часть из списка у меня есть. Некоторые компоненты я смогу достать. Но где, скажи на милость, мне взять кожу дракона? Тем более в такой короткий срок. Драконы – редкость, и кожей своей делятся неохотно. У меня есть кожа с чешуйками виверны и шерсть со спины грифона, но это все. Хорошо, сойдет и виверна. Она ведь в некотором роде дракон. Пожала плечами я. Ты не перестаешь меня удивлять, рассмеялся маг. Это же ритуал. В нем важны все компоненты, включая последовательность составляющих. А ты так легко меняешь ингредиенты? Тебя что-то смущает? Не то слово. Многие составляющие вообще никак не сочетаются. А уж собранные вместе... Эксперимент – двигатель науки, философски изрекла я. Печально будет, если это изречение напишут на нашем надгробии. Вовсе незачем впадать в пессимизм. Если боишься, можешь просто отдать мне компоненты, и все. Или даже просунуть под дверь. Главное, не забудь, что кровь оборотня должна быть свежая. Но с этим, похоже, проблем у нас не будет. Что ты имеешь в виду? Удивилась я. Проследила за его взглядом и подпрыгнула на месте. Как оказалось, в постели я была далеко не одна. Целая пара оборотней молчаливо выслушивала наши активные препирательства. Тот, кого я так мило цапнула в шею накануне, и вожак стаи черных волков. Кто бы мог подумать? Вместительная у меня постель, однако. На всякий случай я осмотрела себя на предмет наличия одежды. Поздновато спохватилась, но лучше поздно, чем никогда. Облегченно выдохнула. Халат на месте. «Какого демона вы оба тут делаете? И как вы меня нашли?» Вместо приветствия поинтересовалась я. «И тебе доброй ночи, упырица!» Ничуть не смутился вожак и потянулся всем своим мускулистым телом. Теперь я отчетливо разглядела, что татуировка на левом плече – это черный волк с грозно оскаленной пастью. «Ну, конечно, он же вожак стаи. Вот волка себе и сделал. Интересно, а как ему вообще это удалось? Ведь у оборотней заживляемость не хуже вампирской. Неужели серебряной иглой? Больно, наверное, было адски. Ты его укусила? С таким видом, будто это все объясняло, сообщил Биннет, кивнув в сторону русоволосого представителя оборотней, чьим тотемом был красный волк. И что с того? Теперь нужно являться, когда я сплю, и дрыхнуть в моей постели? Попятилась я. Нет, просто он точно знает, где ты находишься. Если кровь дается вампиру добровольно, то это образует прочную связь между обеими сторонами, пояснил маг. Обычно на упырей это правило не действует, но, по-видимому, не в нашем случае. Ладно, вы тут беседуйте, а я, пожалуй, пойду. Мне к ритуалу нужно многое успеть. И ушел. Бросил меня на попечение двум малознакомым оборотням. Зараза. Впрочем, самого Бинетта я тоже не особо знала, но все равно обидно. Хорошо, с ним все ясно, кивнула я в сторону вчерашнего покусанного. Ну а ты чего пришел? Тебя-то я уж точно не кусала. Не кусала, спокойно согласился тот. Но я хочу предложить выгодный обмен. Интересно, какой? Обменять свою кровь на знания. Я хочу знать. Я тоже многое хочу знать. Возможно, даже получить ученую степень в какой-нибудь не слишком сложной из наук. Но это еще не повод лезть в мою постель, зашипела я. Ты была такая холодная, радостно сообщил покусанный. Мы просто тебя грели. Замечательно. Я пробуждаю в оборотнях желание меня согреть. Один их представитель лез в окно, а эти сразу в кровать. Не знаю, что хуже. Нет, кажется, знаю. Вампиры. Эти сразу хотели меня использовать. И надо признать, это им с успехом удавалось. Хорошо. Что ты желаешь знать? Мило улыбнулась я. Разумеется, разыгрывать радушную хозяйку было несколько поздновато. Но, как писала мне подруга Лорана, удачно вышедшая замуж, в женщине главные ее манеры. А светские манеры – это когда вместо «пошел к черту» улыбаешься и говоришь «здравствуйте, я очень рада вас видеть». Поэтому милая улыбка всегда к месту. И я улыбнулась еще шире. Ритуал. Это всегда сложно. Каждый маг готовится к нему по-своему, но все они сходятся в едином мнении, что чем сложнее обряд, тем длиннее к нему подготовка. Существует множество трактатов о том, что практикующий маг при подготовке к сложному ритуалу должен держать свое тело в чистоте, а дух – в святости. Но этих правил мало кто придерживается. Еще порядочному магу просто необходима своя магическая книга, в которой ему для начала полагается поэтапно записать предполагаемое действие, наверное, для того, чтобы лучше запоминалось. Затем подробно описать свою подготовку, чтобы уж точно ничего не упустить. И как все прошло, при условии, если этот ритуал маг все-таки пережил. А то бывали случаи. Из вышеперечисленного у меня имелась лишь книга для записей, любезно предоставленная мне Биннетом. Поститься я не могла при всем желании, потому что ничего и так не ела. Единственная пища, которая мне подходила, помимо крови живых существ, произрастала в запутанном лабиринте катакомб, и на поиски растений необходимо время, которого как раз нет. К заполнению же книги я подошла весьма ответственно, долго думала, что записать. Чернила на совином пере постоянно пересыхали, а в результате моих творческих потуг на листе красовался лишь коряво нарисованный котел, отдаленно напоминавший голову пьяного хряка и внушительный список ингредиентов, которые следовало в нем смешать. Причем список был составлен в произвольном порядке, так как точную последовательность я все равно не помнила. Попыталась утешить себя тем, что хороший экспромт частый спутник экспериментов. Главное при этом, чтобы в результате эксперимент не вышел боком. Ну а это как повезет. Я торжественно облачилась в черную мантию, принадлежавшую Биннету. Мантия сидела на мне примерно так же, как балахон на пугале. Впрочем, не на показ же мод мне в ней идти. В это время оборотни дружно готовили площадку под магический круг. перетаскали мебель в другую комнату, скатали ковер и даже соорудили некое подобие кафедры для моего удобства. И еще печку небольшую притащили, на которой можно котел пристроить и зелье варить, за что им отдельное спасибо. Беннет явился с котлом, полным трав и всяких разностей, оценил труд нежити, кивнул удовлетворительно, словом одобрил. Поставил рядом с печкой жаровню для благовоний. Я радостно потерла руки и начала творить. Или вытворять. Это уж кому как угодно обозвать мои действия. Сначала разожгла печку, которая тут же принялась немилосердно чадить. Странно. Или конструкция подкачала, или печка какая-то нетипичная попалась. Но не у меня же руки-крюки. Меня от огня отогнали. Помещение проветрили. Сами прочихались, печку растопили, чадить перестало. Котел совместными усилиями водрузили и даже налили в него воды. Все-таки хорошо иметь ассистентов, а то ведь так и угореть недолго. Да и воду таскать для такого большого котла замучаешься. Взглядом полководца перед началом сражения я оглядела сваленные в кучу ингредиенты, решая, с чего, собственно, следует начать. Ритуал был сложным. Я его никогда не проводила и только раз о нем читала, поэтому не стала слишком уж зацикливаться на традиционном подходе и сразу перешла к новаторству, вытащив из кучи пучок ближайшей травы. Оказалось, волкогон. Как только я его кинула в котел, волки чихнули и демонстративно ретировались, оставив меня покрывать себя неувидаемой славой экспериментатора с единственным свидетелем моего будущего триумфа. Ну и пусть, сами же потом пожалеют. А пузырек с кровью оборотней у меня уже есть. К тому же зелье варенье – процесс длительный и трудоемкий. Даст Всевышний, к полудню как раз управлюсь. А за спиной все это время стоять у меня не стоит. И так нервничаю. Следом я закинула шерсть грифона. Несколько непонятных, странных на вид комочков, после которых сильно хотелось вымыть руки с мылом. Но отлучаться было нельзя. Зелье необходимо постоянно помешивать осиновой палкой, срезанной ритуальным ножом в полнолуние в роще у храма Всевышнего и трижды окропленной святой водой. Естественно, такой палки в наличии не было, поэтому пришлось ограничиться обычным древком метлы, усиленно представляя, что это именно та, нужная для состава палка. Затем я кинула в котел еще кое-каких травок, не особо утруждаясь их сортировкой. В конце концов, все равно все в состав войдут. Так чего рассусоливаться? Зелье забулькало, благодарно принимая очередной компонент, и приобрело фиолетовый оттенок с мелкими крапинками синего цвета. Беннет покашлял, привлекая мое внимание к своей персоне. «Оно и должно быть такого цвета. Ты уверена?» Я неопределенно пожала плечами. «Понятия не имею», – доверительно сообщила ему я и извлекла из кучи кусок кожи виверны. Замечательный чешуйчатый кусок был неплохо выделан. Угольно-черные чешуйки в пламени многочисленных свечей казались то темно-зелеными, то синими, в зависимости от ракурса. Я бы не отказалась от такой сумочки, туфелек или перчаток, но кусок слишком мал, чтобы претендовать на пошив нормальной вещи даже для гномки. Досадно. Купить такую вещь слишком дорого встанет. С сожалением кинула кожу в котел. Зелье булькнуло, забурлило. Оттуда дохнуло пламенем и опалило мне лицо. Спасибо Беннету. Он сбил меня с ног, не дав погибнуть в огне, извергаемом котлом. «С ума сошла!» Прогремел он на ухо, крепко вжимая мое худосочное тело в твердый пол. «Решила покончить жизнь самосожжением?» «Нет», — честно призналась я, потрясенно моргая глазами. «Сама не ожидала такого эффекта». Маг воздержался от дальнейших нотаций. Просто идеальный мужчина, на мой взгляд. Заботливый, всегда поддержит и везде найдет, если ты потерялась и сама понятия не имеешь, куда тебя занесло. Терпеливый. Другой бы давно прибил, а этот ничего. Достал, сосчитал, выдохнул и успокоился. «Ладно, лежи здесь и никуда не уходи», — с нажимом порекомендовал он. «Я воды принесу». Он вышел. Я осторожно, посекундно оглядываясь на дверной проем, где скрылся спаситель, поднялась на ноги, чтобы оценить ущерб, нанесенный огнем как комнате, так и моей новой внешности. На пол посыпался пепел сожженных волос. Замирая от ужасного предчувствия, я провела рукой по голове. Так и есть. Минус практически вся шевелюра. Короткий, местами с проплешинами волос, топорщился на голове, как иглы ежа. Да, на такие жертвы иду. И все ради спасения чужих жизней. Себя стало так жаль, что захотелось плакать. «Не расстраивайся», – поспешил утешить своевременно возникший в дверном проеме Биннет с двумя ведрами воды наперевес. «Они отрастут. На упырях вообще все быстро заживает. Может, ну его, ритуал этот, а? Быстренько соберем вещички, найдем, где здесь золото припрятано, и уедем куда-нибудь далеко-далеко, где никто не разыщет». «Стоп! Откуда тебе известно, что здесь есть золото?» Желание плакать растворилось, как снежинка в воде, и вместо него накатила злость. «Вампиры запасливы и предусмотрительны. Они же неспроста заводят тайные логово, чтобы в случае чего либо отсидеться в безопасном месте до поры до времени, либо, если дело запахло жареным, быстро схватить кубышку и дёру». «Иными словами, ты предлагаешь не только не помогать Эльману, но и попросту ограбить его», – злобно уточнила я. Он уловил мое настроение, поставил ведра на пол и поднял руки в примиряющем жесте. «Вампиры – его родня. Они позаботятся об отпрыске знатного рода. К слову, его родители сами виноваты в случившемся. Нечего было разводить такое количество упырей. А если развели, то следите за ними получше. Кстати, оборотни тоже ищут пропавшую конюшню лорда Драака и леди Корделии. И именно поэтому они обретались рядом с катакомбами. Упыри любят прятаться в лабиринтах и часто охотятся на проживающие там отребье. Вот волки и стараются держать под контролем все известные выходы. Но пока безрезультатно». «Вот видишь, безрезультатно. А люди, между прочим, страдают». Я ткнула в его грудь указательным пальцем с таким видом, будто во всех бедах людей виноват был лично он. На скулах Биннетта заходили желваки. «Да, похоже, я все-таки перегнула палку, и его терпение лопнуло. Тут хоть до тысячи посчитает, не успокоится». Но он в очередной раз меня удивил, выдавив сквозь крепко стиснутые зубы шипящие: «Хорошо, как скажешь, дорогая. Умойся, выпей кое-что и можешь продолжать». «Это?» – я с удивлением воззрилась на два ведра воды. «Я сейчас воду не пью, да и не корова, чтобы жидкость ведрами употреблять». «Нет, не воду, разумеется», – снисходительно усмехнулся маг и с видом фокусника извлек из рукава кинжал, а с каминной полки снял позолоченный кубок. Маг полоснул кинжалом по запястью раньше, чем я успела его остановить. «С ума сошел! Ты же кровью истечешь!» – пискнула я, завороженная видом первых кровавых капель, восхитительно тягуче падающих на дно кубка. «К тому же я уже ела!» – хрипло прошептала я, нервно облизывая вмиг пересохшие губы. «А это не еда!» «А что же в таком случае? Лекарство, что ли?» Стук капель буквально оглушал, не давая сосредоточиться ни на чем другом. «Что-то в этом роде», – подтвердил он. «Это наша страховка. Если во время ритуала моя кровь будет в тебе, то моя магия не будет восприниматься как нечто чужеродное. Тогда мы сможем воспользоваться порталом, если что-то пойдет не так». «Ты умеешь творить порталы?» Восхитилась я и даже оторвала свой полный жажды взгляд от стекающей в чашу крови. Редкое умение по нашим временам. «Нет, у меня просто есть амулет. Правда, им уже пользовались, но я его снова зарядил». «Славно. Теперь, если мы переживем мой ритуал, есть все шансы, что нас разорвет в портале. А может, мы застрянем в нем навсегда и станем вечно бродить в таинственном нигде, питаясь энергией тех, кого туда занесет по ошибке. Так себе перспектива, но, может, нам повезет, и портал не понадобится». К Как ни странно, пожар в котле прекратился, выпарив всю воду. Огонь почему-то пощадил компоненты, превратив их в порошок ядовито-зеленого цвета. «Так и должно быть», – тут же заинтересовался маг. «Я понюхала порошок. В носу тут же немилосердно засвербело, и я с чувством чихнула». «Не знаю, но это даже к лучшему», – глубокомысленно изрекла я. «Серьезно?» – усомнился в моем авторитете относительно приготовления порошкообразных зелий маг. «Почему это?» «Потому что зелье предполагалось расплескивать вокруг, а остатки в жаровню лить», – уточнила я, напустив на себя вид профессора магических искусств, поучающего своего непутевого ученика. «Но в этом случае необходимо так рассчитать, чтобы угли в жаровне не потухли раньше, чем ритуал войдет в решающую фазу. Так что на самом деле удавался только один ритуал из 10, или того меньше». «Согласен. Порошок можно кидать с минимальным риском для огня», – кивнул маг. «Ладно, умывайся и приступим. Я пока в жаровне огонь разведу и хотя бы копоть с пола чуть-чуть смою, чтобы круг удобнее чертить было». «Про пентаграмму не забудь», – наставительно изрекла я и сделала было шаг в сторону ванной. «А что, кто запретит мне принять ванну с комфортом? Никто не говорил, что призывать упырей выйти на солнце нужно исключительно в спартанских условиях. Но вопрос в спину заставил мою ногу застыть в воздухе». «А с оставшимися компонентами что прикажешь делать?» Я пошатнулась. Упырь я или нет, а с равновесием у меня все равно не лады. На ногах устояла и то плюс. «Какими компонентами?» На всякий случай переспросила я, в глубине души надеясь, что просто неправильно поняла вопрос. «С этими?» Мак ткнул пальцем по направлению к еще внушительной горке разного добра. «Да, ведь я так и не успела все запихнуть в зелье раньше, чем оно загорелось. Хотя... не помню я такого в тексте, чтобы водный раствор горел. Или из памяти вылетело. Ладно». Буду действовать уверенно, решая проблемы по мере их возникновения. «Ничего сам решить не можешь?» – ехидно поинтересовалась я. «Но это же твой ритуал. Я только помогаю», – парировал он. Некоторое время я просто злобно буравила мага взглядом. Ловко это он вывернулся. А ведь такой шанс спихнуть неудачу на чужие плечи был. «Мужчины!» – фыркнула я. «Ничего сами сделать не в состоянии. Разумеется, покидаем жаровню во время ритуала. Чего уж проще?» Сказала и удалилась степенно, высокомерно, как королева, только немного лысоватая. Надо сказать, Биннет справился с поставленной задачей отменно. К тому моменту, когда я вышла из ванной чистая, как в первый день творения, благоухающая шампунем на остатках волос, маг успел не только вымыть полы, что, к слову, было необходимо, ибо вызываемая нежить имела мерзкую привычку присыпать черту круга пылью или песком, чтобы добраться до заклинателя и порвать его в клочки, но и начертить замечательный ровный круг. В окружность Биннет вписал симметричную пентаграмму. К ней тоже придраться было невозможно, даже если изначально задаться такой целью. В острие каждого угла маг поставил по горящей свече. В центре водрузил горящую жаровню. Рядом положил оставшиеся ингредиенты, случайно не вошедшие в зелье, и поставил кафедру, на которую возложил тетрадь с моими записями. «Какой молодец!» – мысленно восхитилась я. «Идеальный ассистент получится!» Я торжественно взяла мел, напустила на себя очень умный вид и принялась покрывать внутренние стороны пентаграммы рунами заклинания. Не скажу, что оно вызвало у меня никаких затруднений или вообще было воспроизведено точно и как положено. Скорее всего, это была импровизация на тему «Что бы я написала, если бы хотела переубивать упырей, а они были бы против?» И тут дело не только в моей девичьей забывчивости, а в том, что некоторые руны, используемые некромантками для своих заклятий, давно уже не употреблялись или находились под запретом. И даже маги их не использовали. Поэтому, если я сомневалась в написании той или иной руны, смело дорисовывала ее в меру своего понимания. Биннет благоразумно не вмешивался в творческий процесс, либо боялся спугнуть посетившее меня вдохновение, либо опасался, что в таком случае выйдет еще хуже. Когда с рунами было покончено, я обошла круг с флаконом крови оборотней и осторожно капнула на каждую из них. Надпись благодарно сверкнула и засветилась красным светом. Биннет шумно вздохнул, но от комментариев воздержался. Молодец. Я и так старалась не упустить из памяти хотя бы ту последовательность, которую знала. Затем, тихо напевая заклинание, надеюсь, я не сильно перевирала и фальшивила, принялась подкидывать в жаровню оставшиеся ингредиенты. Раз уж они не успели угодить в котел, пусть будут первыми в огне. Тщательно посыпала внутреннюю сторону пентаграммы полученным порошком, и линии ответили мягким зеленым светом. Крепко зажав оставшиеся в ладони, я сделала глубокий вдох и погрузилась в себя, чтобы ощутить магию. Сила, дремавшая до этого момента, уютно свернувшись где-то глубоко, пробудилась, расправилась, окатив холодной волной изнутри. Она поднялась, осторожно ощупывая сотворенное мной заклинание, уже вполне оформившееся, но пока не до конца завершенное. Магия словно попробовала его на вкус, погладила, сочла годным и осторожно, чтобы не разрушить пока еще хрупкие связи, стала вливаться в него, заставляя нити заклятия наливаться светом, набухать. В центре круга, прямо перед нами, образовалось нечто, напоминающее наполненное светящейся зеленью с красными прожилками веретено. Оно непрерывно вращалось, наматывая все новые нити. Рядом тихо вздохнул Биннет. Вздохнул и замер. Будто боялся или отвлечь мое внимание от совершаемого действа, или наоборот, привлечь его к себе. Я закрыла глаза. Удерживать рвущуюся из-под контроля силу было уже невыносимо тяжело, но и прекрасно, до боли, до экстаза, когда хочется слиться вместе с этой силой и остаться в ней навсегда, не зная ни преград, ни вечных ограничений телесной оболочки. Что-то изнутри толкнуло. Пора. Остаток порошка я щедрой рукой кинула в жаровню. Порошок вспыхнул. Пламя рвануло столпом вверх, и в этот миг я спустила заклинание с привязи. Пусть летит. Найдет упырей, вампиров, кого угодно из этой братии. Заставит выбраться из своих укрытий и явиться на мой зов, пройдя под безжалостными лучами палящего солнца. Разумеется, для упырей это верная смерть. Возможно, и для некоторых вампиров тоже. Но не верю я в то, что всерожденные вампиры могут ходить днем, как ночью. Звучит слишком жутко. Некоторое время не происходило ничего необычного. Только медовые глаза Биннетта удивленно таращились в мои, а наши сердца стучали так громко и сильно, что казалось, они хотели как птицы выпорхнуть из грудной клетки. «Ты знаешь, что эта магия запрещена?» Отчего-то шепотом спросил он. Так тихо, что не будь я вампиром, пришлось бы читать по губам. «Догадываюсь», — не стала отрицать я. «Но ты же никому не скажешь». «Нет», — осторожно покачал головой он. «А меня научишь?» Я пожала плечами. Отказывать было бы недальновидно. К тому же у него, скорее всего, не получится. Да и что, собственно, я сделала заклятием? Красивый взрыв и непонятный зов в пустоту. Вот и все, что у меня вышло. Я попробую. И тут я почувствовала, как в глубинах катакомб, в старых склепах и темных логовах зашевелились они, дети тьмы, порождение ночи, чей удел прятаться во мраке, питаясь кровью людей. Они распахнули глаза, хотя час для них точно неурочный, и полезли наверх, к свету, не обращая внимания ни на какие препятствия. Я видела, как те, кто был в подземных конюшнях вампиров, злобно выли, бились телами о толстые решетки, пытались разогнуть их скрюченными от усилий пальцами, до крови прокусывали клыками губы, брызгали кровавой слюной на встревоженную охрану. Их пытались отогнать от решеток, заставить забиться в угол, но тщетно. Несколько вампиров и их людей-прислужников получили травмы острыми когтями и вынуждены были отступить, плотно перекрыв все ходы и выходы из своих конюшен и наложить чары тишины, чтобы невыносимый вой не привлек ненужного внимания. Те же, кто не был защищен надежными стенами, коваными решетками и толстыми запорами, выбирались на свет из самых неожиданных мест. Из подвалов, погребов, старых колодцев, забытых входов в катакомбы, старого сена на чердаках, посреди города и на его окраине, на кладбище и даже из закоулков императорского двора, казалось бы, тщательно защищенного боевыми магами. Они шли на свет и вспыхивали, как масло для светильников. Но даже тогда, когда их тела горели, словно факелы, а все вокруг разбегались с воплями ужаса, они тянулись на зов в сторону склепа, пока не рассыпались в прах. Кажется, я плакала. Потом судорожно всхлипывала на плече мага, когда уже не было слез, отвечая тем самым на извечный вопрос: умеют ли вампиры и упыри плакать? Умеют, конечно. Только, наверное, из-за количества прожитых лет у них для этого остается гораздо меньше причин, чем у живых, которые за свою короткую по меркам вампиров жизнь спешат чувствовать и тратят эмоции, не особо задумываясь над их ценностью. Биннет осторожно гладил мои короткие с проплешинами волосы и бормотал нечто утешительное, что не особо помогало, но я все равно была ему за это благодарна. «Гидая», — осторожно позвал он. Я буркнула нечто нечленораздельное, означавшее «оставь меня в покое, маг, в печали пребываю», и еще глубже зарылась лицом в складки его мантии. «Гидая, они пришли», — не унимался он. «Кто?» — всхлипнула я, подумывая, что высморкаться очень хочется, а не во что. Но не в мантию же Бинетта. Слезы еще ладно, а вот сопли уже чересчур. «Сама посмотри». Я подняла лицо и уставилась в темноту комнаты. Как только я спустила заклятие с поводка и бросила в огонь последнюю горсть порошка, свечи вспыхнули и выгорели дотла, оставив после себя лишь лужи свечного воска. Но темнота для упыря не проблема, а сама проблема стояла как раз перед нами. «Ну ничего себе!» – пораженно прошептала я. «Как им это удалось?» «Сам удивляюсь.